Роберт Эссик. Крови нет. Я захожу в квартиру и вешаю шляпу на вешалку. Крови нет. Мой дом находится за отелем «Космополитен» на центральной улице Лас-Вегаса. Лас-Вегас-стрип. Звучит роскошно, не правда ли? Черта с два. Было здорово, когда я только купил эту квартиру. В те времена, когда мое шоу пользовалось успехом, и я загребал бабки, как Элтон Джон на гей-параде. Но то время давно прошло. Не только для Космо, но и для меня. Знаете, когда-то меня в гримерке после шоу ждали девушки. Вы бы не поверили в это, увидев меня. Я жирный, это признаю. Но я же чертов комик, поэтому половина всех моих шуток на тему толстых. Именно благодаря им я добился успеха. Ну, в общем, живу я в квартире, в доме за одним из самых шикарных в прошлом казино на стрип. Однажды я был одним из самых крутых комиков MGM, наряду с самыми большими звездами. После того, как я повесил шляпу, я заваливаюсь на свой потертый диван, беру пульт и позволяю монотонному шуму телевизора поглотить себя. Мне плевать, что смотреть, что угодно. Реалити-шоу, круглосуточные новости, повторы комедийных сериалов, которые кажутся мне смешными только потому, что вся моя жизнь теперь — одна большая шутка. Сегодня я не заливаюсь алкоголем. Я себе этого никогда не прощу. Может, все бы обернулось иначе. Хотя, может, и нет. Судьба — штука такая. Я просыпаюсь на следующий день весь потный от того, что заснул, свернувшись на старом диване. У меня есть кровать, но, кажется, я не добрался до спальни после того, как гипнотическое гудение телевизора подействовало на меня как снотворное. От меня пахнет двухдневным потом, будто меня лихорадит. Дезодорант мало помогает, учитывая, как чертовски жарко в Вегасе в августе. Вчера было 46 градусов, сегодня — 47. Я пытаюсь убедить себя, что благодарен за ту работенку, которая мне досталась в театре Берта Челленджера. Это поганый мелкий притон в переулке рядом с круглосуточной индийской закусочной и убогим туристическим магазинчиком, который не гнушается продавать телефонные зарядки по 20 баксов за штуку. Но там хотя бы можно купить бутылку пива за доллар. Терпеть не могу это местечко. А сотрудники терпеть не могут меня. Местные узнают меня по имени. А туристы помнят только таких старожилов, как Пен и Теллер и Кэрротап, а не меня. Примечание. Пен и Теллер — иллюзионисты. Кэрротап — комик, реальные личности, выступающие в Лас-Вегасе. Пен и Теллер выступают в отеле «Рио» уже много лет. Их рожи на огромном рекламном экране можно увидеть аж с магистрали и 15. Я, правда, давно ничего не слышал о старине Кэрроте. Может, его, наконец, выперли из города. Как я уже сказал, перед казино MGM Grand стоит огромный экран, который видно за милю с обеих сторон центральной улицы Стрип. 10 лет назад на нем можно было видеть мое лицо. Мое шоу было одним из самых популярных в городе. Мне говорили, что я так быстро добился успеха, выступая в MGM, что, можно сказать, стал живой легендой. Я видел, как в честь меня назвали улицу, будто я был кем-то вроде Синатры. В честь меня называли театр, где я выступал. Но самым важным было то, что я видел деньги. Столько денег, что мне бы хватило до самой смерти. Я быстро понял, что люди много болтают. Люди используют слова, будто крошечное оружие в какой-то извращенной холодной войне. Если их расставить в одном порядке, то можно растопить чье-то сердце, потешить самолюбие. Те же самые слова, немного поменяя их местами, превратятся в опасные кинжалы. В моей голове слишком много мыслей, чтобы я мог сконцентрироваться. Я не особо готовлюсь к шоу, по крайней мере, в квартире. После того, как я дохожу до театра Берта Челленджера, я превращаюсь в потную бесформенную кучу. Ненавижу туда ходить. Каждый чертов день. Сколько мыслей. Например, о женщине в зале прошлым вечером. Я ее раньше не видел. Что-то в ней было. Поклонников у меня давно нет. Даже самые преданные в былые времена давно меня позабыли. Я, правда, все еще собираю достаточно зрителей. Но дело в том, что людям раздают бесплатные билеты казино. Или же они покупают их с бешеной скидкой на разных сайтах. Я все это знаю. И знаю только то, что руководство театра надеется, что зрители остановятся у маленького магазина сувениров и купят футболку с моим именем и жалкую, совершенно обычную колоду карт. Не понимаю, почему. Мое шоу не имеет ничего общего с картами. Я выхожу на душные улицы почти за 2,5 часа до начала моего шоу. Я чувствую отвратительные запахи отходов, выхлопных газов, сигар и явственный смрад канализации, которая либо переполнена, либо перегрета из-за затянувшейся 40-градусной жары. Хуже всего запах дерьма. К нему невозможно привыкнуть. Иногда его даже можно почувствовать в моем доме. Когда идешь по постоянно оживленным улицам, запахи тебя атакуют, будто крошечные мерзкие создания, от которых не скрыться. Шпана предлагает мне купить кокаин, травку, таблетки. Я не обращаю сегодня на них внимания. Впрочем, как и всегда, идя по бульвару Лас-Вегас по мосту через нескончаемый автомобильный поток. По ту сторону моста улицы всегда забиты бездумными стадами туристов и отчаявшихся уличных актеров. Здесь танцуют молодые девочки с наклейками на сосках и в стрингах под последние женоненавистнические хип-хоп-песни. Они готовы с вами сфотографироваться за скромную плату. Новое поколение иллюзионистов имеют при себе какой-то реквизит, лелея надежду на успех, который скоро угаснет. Те, кто пребывает здесь больше полугода, выглядят как грустные клоуны без грима, практически умоляя, чтобы хоть кто-нибудь выбрал карту, любую карту. А еще здесь есть бездомные, лохматые, грязные, тощие. Они выглядят как американцы среднего возраста, умирающие в самых ужасных концлагерях нацистской Германии. Эти ребята раньше были иллюзионистами, певцами, жонглерами. Раньше они умели мечтать. Я бы хотел вас заверить, что привыкаешь видеть тех, кто выступает на улицах. Но это неправда. Сейчас они повсюду, на каждом углу, чуть ли не дерутся между собой за каждый ваш доллар. Так мало кто из них действительно стоит хотя бы цента. Трудно поверить, но первого успеха я добился, будучи уличным комиком. В те времена уличные артисты были исключением из правила. Можно сказать, что вам нужно было получить разрешение у казино, если вы хотели выступать на его территории. Это означало, что мне нужно было сначала встретиться с менеджером или кем там еще. А затем убедить его, что если я буду выступать перед входом, то люди охотнее будут посещать их заведение. Таким образом, я как раз и стал работать в отеле-казино Imperial Palace, который сейчас переживает не лучшие времена. Это место прозвали Venereal Palace, так как в его дешевых номерах постоянно останавливались студенты колледжа. Примечание. Venereal от английского venereal, венерический. Сначала я решил выступать именно перед этим казино, поскольку оно находится рядом с самыми знаменитыми заведениями — Caesars, Flamingo, Bellagio и другими гигантами. Немного западнее мне пришлось бы крутить из шариков животных перед Circus. Так как я привлекал толпы зрителей, в Imperial Palace решили, что, пожалуй, дадут мне место в их театре, чтобы привлекать посетителей в их казино. Так я получил свою первую настоящую работу. Моя программа всегда состояла из такого набора шуток. Немного на тему политики, немного на злобу дня и много на тему самоуничижения. Люди любят это дерьмо. Им нравится смеяться над теми, кому хуже, чем им. Хотя в те времена у меня дела шли лучше, чем у 99% моей обычной аудитории. Боже, как давно это было. Театр Берта Челленджера не представляет собой ровным счетом ничего особенного. Вы бы не узнали его среди рядом стоящих зданий. Я проскользнул во входную дверь и прошел за кулисы, притворившись, что не заметил, как Денис и Сэл на меня злобно посмотрели. Будто вся их будущая жизнь зависела от моего предстоящего выступления. Может, так оно и было. По крайней мере, здесь работал кондиционер. После того, как я немного охладился и приготовился, я вышел на сцену. Мне было интересно, сколько человек сегодня в зале. Это довольно небольшой зал с несколькими коктейльными столиками в центре, объединенными столиками вдоль стен и несколькими рядами зрительских мест в средней части. Я удивляюсь количеству зрителей лишь по привычке. Сегодня по меньшей мере вдвое больше, чем обычно, но столько же, сколько и вчера. Моя сцена выглядит просто. У меня есть стул на случай, если мне нужен перерыв или ногам нужно отдохнуть. На стуле стоит бокал с апельсиновым соком. Людям нравится верить, что мне нужно выпить, чтобы выступать на сцене. Это не так. Мне просто нужно чем-то смачивать горло между шутками. Рядом со стулом стоит сумка с реквизитом. Не осуждайте. Номера с реквизитом были популярны в начале 90-х, но мне нравится иногда его использовать в шоу. Старик Кэррот сделал себе отличную карьеру благодаря резиновым цыплятам и тому подобному. Поэтому почему бы и нет? Я начинаю с приветствия. Они хлопают и выглядят искренне счастливыми. Это плюс. Я кидаю несколько шуток про толстяков. «У детей есть крылья, когда они летят в самолете!» Примечание. В США на некоторых авиалиниях во время рейса детям дарили брошки в виде крыльев самолета. «А я ем крылья в KFC. У меня есть бонусные мили в Макдональдс!» С этого момента дела идут хуже. Улыбки на лицах вянут. Я начинаю испытывать к себе отвращение, как и каждый раз, когда проваливаю номер. Проверенные старые шутки немного улучшают дело, но совсем чуть-чуть. Я уже утратил способность держать внимание публики. Кажется, что мой талант писать годный материал испарился на жаре Вегаса. Может, дело в том, что я больше не чувствую связи с людьми. Я слишком долго нахожусь в этом адском месте с его казино и отелями. Мой мозг превратился в кашу. Вот я стою. Рассказываю шутки, одни заходят, другие уходят в тишину, а в голове тем временем у меня звучит навязчивый голос. Это голос моего босса, Берта Челленджера, старый фокусник, который открыл театр, когда ушел на покой. Везучий сукин сын. Дело в том, что на прошлой неделе он закрыл мое шоу. И вот сегодня мое последнее выступление. «Ты выдохся», — сказал он мне избитую фразу, словно из черно-белых фильмов. Он прав. За такой короткий срок я не смог найти новую работу. Даже в Фримонте или других казино на окраинах. Есть предел тому, сколько человек может выдержать отказов перед тем, как сдастся. Но я не вернусь к уличным представлениям. Я слишком стар для этого дерьма. Я подохну раньше, чем у меня представится шанс опуститься до уровня бродяги. На половине шоу я начинаю доставать свой реквизит из сумки. Дурацкие шутки, которые заставляют смеяться тех, кто любит дешевый юмор. Таких в зале несколько, но их недостаточно, чтобы создать заразительную реакцию. Сила смеха на самом деле удивительна. Я видел, что некоторым совсем не нравится мое выступление. Они сидят со скрещенными на груди руками и смотрят на меня так, будто и не надеясь, что я скажу хоть что-нибудь смешное. Да, раньше меня это серьезно изводило. Я знал, что если смогу заставить людей ржать в голос над дохлой рыбой, смех станет заразительным, и вскоре дохлая рыба будет переходить по рукам, невольно получая удовольствие от происходящего. Смех — великая сила. Но есть и другие вещи, не менее могущественные. Я вытаскиваю дробовик из моей сумки. В зале тишина, никакой реакции. Они, похоже, не осознают, в какой опасности находятся. Это хорошо. Страх так же заразителен, как и смех, может, даже в большей степени. Понадобился бы единственный крик, чтобы в зале наступил хаос. Разумеется, я продолжаю толкать шутки, что-то из общественной реакции на права владения оружием. Уже столько было массовых расстрелов, что я теперь могу об этом шутить. К тому же на этой неделе ничего такого не было. Пока. Я шучу о том, для чего мы будем использовать старые ружья после того, как демократы лишат нас права на владение оружием. Обращаясь к зрителям, которые поддерживают консервативную партию. Затем я рассказываю о тупых деревенщинах, которые пытаются избавиться от мозолей и отстреливают себе пальцы. Теперь я обращаюсь к радикалам. А затем я рассказываю длинную шутку, пытаясь охватить всю аудиторию. История о пожилой порнозвезде, которая находится в доме престарелых. Она перепутала ружье со своим любимым дилдо. Не знаю, звучит чертовски глупо, но это надо было видеть. Вы бы ржали, как и все остальные. Когда я в ударе, я могу заставить людей смеяться над больными раком. Затем я ложусь на спину, на край сцены, кладу дробовик на грудь, я немного свешиваю голову с края и смотрю на зрителей сверху вниз. Меня начинает мутить. Я пытаюсь изобразить полуслепую старую порнозвезду, будто Дженна Джеймисон снова в деле. А затем она берет дилдо в рот вот так. Я поднимаю голову, чтобы зрители хорошо видели мой потный лысеющий затылок. Я засовываю дробовик в рот и издаю отвратительные звуки, будто мне нравится сосать кобальтовую сталь. Затем я нажимаю на курок. Мой затылок взрывается, словно арбуз, по которому выпустили автоматную очередь. Я успеваю услышать крики ужаса в последние мгновения перед смертью. Это просто кошмарно. Я слышу его снова и снова. Они звенят в моей голове, словно сигналы тревоги. И я понимаю, что сделал. Они не были готовы к тому, что содержимое моей головы выплеснется на них. Вот я лежу на сцене, моя голова свешивается с края, моя кровь и мозги стекают на пол, в то время как в зале раздаются крики, а запах пороха поднимается к потолку. Первый раз, когда это случилось, думаю, я пролежал так полчаса перед тем, как понял, что происходит. Когда я лежу там, я могу слышать вещи, которые происходили в прошлом. Но это не так уж интересно. Зачем жить в прошлом? Это моя личная внутренняя шутка. Я поднимаюсь. Кажется, моя голова сейчас размером с огромный воздушный шар. Но в то же время я чувствую дуновение прохладного воздуха сквозь дыру в моем черепе. Каждый раз меня пробирает от этого. Затем я запихиваю остатки мозга и плоти обратно в обугленное окровавленное отверстие и пытаюсь надеть шляпу, чтобы как-то скрыть свой стыд. Только теперь я поднимаю взгляд на зрителей. Вот та новая девушка, которая была здесь и вчера. Похоже на ее шее следы от веревки. Иногда я не могу поверить в то, что я наделал. В первый раз, когда я повторил свое финальное выступление, двое зрителей из первого ряда появились, когда я пришел в себя. Никого больше не было. Зал был пуст. Я видел только свои засохшие мозги и потемневшую кровь. Эти двое из первого зала показали мне свои вскрытые вены. Вот и сейчас они мне их показывают. Что я вижу в их глазах? Упрек. В течение следующих дней, месяцев, лет, неужели уже прошло столько времени, появлялось все больше таких зрителей. У некоторых были видны перерезанные вены, следы от веревки, от выстрелов в голову, а другие выглядели абсолютно нормальными, и я был уверен, что у них в желудке можно было найти полупереваренные таблетки. Я привык к тем, кого видел каждый вечер. За человеческими душами невероятно интересно наблюдать. Они настоящие. Я снова и снова вижу их. Все это становится для меня уже привычным, хотя ни для одного смертного это никогда не стало бы обыденным. Несмотря на это, время от времени, когда кто-то новый появляется в моей посмертной аудитории, я ощущаю настоящий ужас, сожаление, муки совести. Все то, что я целиком должен был отсечь от себя давным-давно. Я не уверен, что они обо мне думают. Они смотрят на меня в упор, и я чувствую, как кровь стекает с шеи, как рубашка прилипает к спине, словно новая мягкая кожа. Мой взгляд возвращается к новенькой девушке. Я вижу ее умоляющие глаза, будто она просит меня повернуть время вспять. Если бы я только мог. Она выглядит напуганной. Вот они все сидят и не сводят с меня глаз, будто у них нет выбора, будто это я обрек их на это. Возможно, так и есть. Хватит мне тут стоять под их жалобными обвиняющими взглядами. Я задержался только из-за этой девушки, хотя у меня нет дел на проклятых улицах города грехов. Когда я выхожу из театра, кажется, что стало жарче в 10 раз. Хотя сейчас уже больше 10 вечера. Я чувствую порывы воздуха, пахнущего серой и дымом, когда иду мимо казино. Их двери безостановочно открываются и закрываются, а упорные мертвецы все входят и заходят. Они выглядят потерянными, будто никак не могут вспомнить, куда они идут и в каком казино просаживают деньги. Печально видеть их взгляды, полные равнодушия и апатии. Раньше это место было наполнено звуками громких счастливых мажорных нот, раздающихся из множества игровых автоматов. А теперь они превратились в фальшивые минорные и трагичные. Будто слушаешь грустную песню на проигрывателе, а пластинка крутится в обратную сторону. Улицы больше не заполнены людьми и автомобилями. Их нет. По расплавленному бульвару Лас-Вегаса теперь непрерывным потоком перемещаются души. С горящими головами и глазами, черными и мертвыми, словно у рыб. Я перехожу по мосту через реку духов и направляюсь к Космополитану. Но в этот раз я не иду через здание казино. Я прекрасно могу обойтись без обжигающего жара и душераздирающих стонов адских автоматов. Я обхожу здание, прохожу мимо таких же, как я, тех, кого я вижу здесь каждую ночь своей, вряд ли можно назвать это жизнью, каждую ночь своей смерти, неумолимой, бесконечной смерти. Я бросаю взгляд на фонарь, на верхушке которого раньше находилась камера наблюдения. Сейчас оттуда за нами наблюдает кровавый глаз, будто мы можем сбежать от своей судьбы. Сколько бы я ни проводил здесь времени, я никак не могу привыкнуть к лифту, к его ужасающим толчкам. Неважно, сколько раз я пытаюсь, у меня никогда не получается пройти по лестнице. Я открываю дверь, захожу в квартиру и вешаю шляпу на вешалку. Крови нет. Завтра я начну последний день своей жизни. Снова. Эксклюзивный авторский перевод Татьяны Симкиной. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и YouTube-канала аудиокниги Владимира Князева «Экстрим Хоррор».